античные собаки. Говорят, что когда афиняне были вынуждены оставить город, собака, принадлежавшая к Ксантиппу, отцу Перикла, плыла рядом с галерой своего хозяина до самого города Саламиса. После смерти ее похоронили рядом с хозяином, и место ее захоронения с тех пор стало называться Цинасема, что означает «собачья могила». В древнегреческом эпосе «Одиссея», когда переодетый в нищего Одиссей, отсутствовавший на родине 20 лет, пришел домой, единственным, кто его узнал, был его старый пес Аргус. При виде хозяина он сразу же прижал уши и завилял хвостом. Как это ни трагично, но пес, так уж назначено было ему судьбой, взглянув на хозяина в последний раз, испустил дух.